Теперь, когда Гарри был гораздо лучше знаком с женскими телами, он пересмотрел свою мысль. Благодаря почти что идеальной памяти он мог вспомнить некоторые детали, такие как ее гладкое лицо и потенциально подтянутое тело. Она была вынуждена выглядеть старше, чем была на самом деле, и использовала для этого особые средства макияжа. Разумный ход, учитывая, что ей было всего около 30, и она все еще находилась в расцвете своих сил, ибо волшебники старели медленнее людей. Амелия Боунс заняла высокую должность благодаря своей компетентности, но выглядеть старше для нее имело свои преимущества. «Добро пожаловать, мистер Поттер», — сказала Амелия сразу после того, как он сделал шаг внутрь комнаты. «Пожалуйста, присаживайтесь». Гарри огляделся и понял, что Амелия сидит за столом в самом углу, что нельзя было разглядеть, стоя у двери. «Хороший трюк для защиты, мадам Боунс», — сказал Гарри и сел на стул. Однако он действовал с нарочитой медлительностью, позволяя своему взгляду запечатлеть детали комнаты, которая представляла собой со вкусом оформленный кабинет. Его можно было бы легко принять за магловский офис, если бы не пара анимированных картин. «Надеюсь, у вас все хорошо. Нам не нужно тратить время на светские беседы», — решительно сказала Амелия, оборвав его слова. «Ваше письмо намекает на множество вещей, но ничего не подтверждает. Я должна быть уверена, что вы не тратите мое время впустую. Я женщина довольно занятая», — закончила она раздраженно. Гарри просто улыбнулся, позволяя ее резким эмоциям разбиться о преграду его уверенности. Несколько месяцев назад он мог бы запаниковать и пуститься в неконтролируемые объяснения, лишь бы избежать ее недовольства, раскрыв при этом гораздо больше информации, чем стоило. Но месяцы манипулирования другими людьми научили его многому. Амелия намеренно позиционировала себя как авторитетного человека, что, безусловно, было правдой, поскольку она собиралась стать самым сильным политическим субъектом в стране и, возможно, получить расширенные полномочия во время военного положения. Она выказывала свое недовольство столь явно, чтобы заманить Гарри в свою ловушку. Просто и умно, но, к сожалению для нее, совершенно неэффективно. У Гарри было достаточно сюрпризов, чтобы нарушить ход этой игры. «У вас есть омут памяти?» – спросил он. Амелия вскинула бровь, после чего он вздохнул. «Я просто пытаюсь пойти другим путем, поскольку уверен, что вы не поверите моим словам. Даже омута памяти будет недостаточно, чтобы полностью убедить вас, но я надеюсь, что этого хватит для начала». «Ты столь уверен?» – засомневалась она, и Гарри просто пожал плечами, оставив ее вопрос без ответа. Амелия пыталась получить о нем лучшие представления, и он не собирался облегчать ей работу. И пока тянулось молчание, он внимательно изучал ее физические данные. Первое, что он заметил, это то, что его предположение о ее возрасте и внешности было верным. Вблизи он мог легко разглядеть мелкие неровности ее макияжа и даже пофантазировать о скрытой под ним красоте. Амелия напомнила ему Сьюзен, тот же тип лица, те же выразительные зеленые глаза, те же огненно-рыжие волосы. Хотя у Амелии они были явно крашеные, на что намекала редкая седина. Ее тело было скрыто под плотной мантией, но благодаря жесткому дресс-коду Хогвартса, он легко мог уловить намеки, говорящие о том, что под этой плотной тканью скрывается довольно сексуальное тело. Жаль, что у него были важные дела, ведь он бы с удовольствием соблазнил рыжеволосую красавицу, которая вот-вот должна была занять самое престижное правительственное кресло. После минуты раздумий Амелия кивнула в знак поражения и вызвала омут памяти. «Все готово», — сказала она, в то время как Гарри уже вытаскивал несколько серебристых волшебной пряди из виска. «Довольно много воспоминаний. У меня много секретов», — ответил Гарри, когда воспроизвел первое воспоминание. Он выбрал напряженный спор между ним и Дамблдором. Ссору, в которой старик рассказал о пророчестве. Гарри шагнул внутрь воспоминания. Амелия отстала от него всего на секунду. Она молчала, пока образ Дамблдора объяснял пророчество и то, как оно связано со взломом министерства. Амелия старалась молчать, но Гарри заметил, как она зарычала от злости. Рык, который он не должен был слышать, но омут памяти прекрасно передавал любые звуки. Вот ублюдок. Ее гнев был понятен. Гарри был уверен, что Дамблдор не раскрыл Амелии ничего из этого, когда ей информация была крайне необходима. Все это только потому, что она не решилась присоединиться к его нелегальному клубу сплетников-бездельников. Гарри прожил последние 5 лет своей жизни с такими же ощущениями. Дамблдор, может, и не был злым, но он был помешан на контроле и считал себя законным лидером всего светлого и справедливого магического мира. Что еще хуже, он всегда оставался пассивным, предоставляя своим противникам первыми занять поле боя. Так что, да, он как никто другой понимал гнев Амелии. «Как ты думаешь, то, что он сказал, правда?» – спросила женщина, когда воспоминание закончилось. «Есть все шансы, что это так», — ответил Гарри. «Это объясняет многое из того, что произошло в моей жизни. Почему Реддл пытался убить меня еще в младенчестве, и почему Дамблдор позволил Сириусу Блэку отправиться в Азкабан без суда?» Гарри намеренно бросил две эти бомбы, проверяя реакцию собеседницы. «Что значит, он позволил Блэку отправиться в Азкабан? Блэк, предатель!» — воскликнула Амелия, увидев спокойный взгляд Гарри, а затем с упреком спросила, «Разве не так?» «Нет, очевидно же, что настоящий предатель, Петтигрю, и, прежде чем вы решите спросить, да, он все еще жив и ответственен за воскрешение Реддла». «А Реддл это?» — спросила Амелия, хотя ее глаза и наполнились пониманием. Она просто искала подтверждение. «Настоящее имя Волдеморта», — сказал Гарри, взмахнув рукой и наколдовав имя в воздухе, а затем взмахнул еще раз, переставляя буквы. «Имя?» которое все боятся произнести, это детская анаграмма, созданная идиотом с манией величия. «Дамблдор знал все это время», — сказала Амелия, задыхаясь от гнева. «Этот седой ублюдок. Да, у второсортного Гэндальфа есть реальные проблемы с секретами. Как ты это узнал?» «Ну, это еще одна вещь, которую вам действительно нужно увидеть», — сказал Гарри, прежде чем начать воспроизводить другую нить памяти. Он начал с того момента, когда Локонс угрожал стереть их разум, пытаясь выжать из Амелли хоть немного сочувствия. Хорошо это было или плохо, но он уже доверился ей, так что немного игры на эмоциях не помешало бы. Амелия смотрела на это воспоминание с восторженным вниманием, а затем они продолжили просматривать остальные. У Гарри было много секретов, которые он мог раскрыть без вреда для себя, и чем больше он раскрывал, тем меньше она думала, что он держит в тайне что-то еще. Однако Гарри становилось скучно. Он решил понаблюдать за Амелией, пытаясь представить ее фигуру под бесформенной мантией. Когда она задвигалась, на его лице появлялась улыбка, потому что по этим движениям он понял, что она не так далека от своей племянницы по части женских прелестей. Гарри решил немного поэкспериментировать. Он начал расширять свои магические чувства, пытаясь установить связь с омутом памяти. Это оказалось гораздо проще, чем он ожидал. Гарри быстро захватил ситуацию в свои руки. В обычных обстоятельствах польза от этого была никчемной, поскольку он мог только приостановить или перемотать воспоминания, но никак не манипулировать ими. Но оставался еще один важный момент. Это давало ему возможность прогнать кого-то или контролировать образы других участников. Гарри решил применить это в более игривой манере, а поскольку их присутствие было лишь мысленной проекцией, изменения будут незаметными. Первое, что он сделал, заставил исчезнуть всю ширму Амелии. Белые пряди исчезли с ее волос, обнажив под ними жгучий малиновый оттенок, чуть темнее, чем у Сьюзен. Затем он позволил ее мантии медленно затянуться вокруг нее, просто чтобы убедиться в ее прекрасной фигуре, но он не смог ужать ткань настолько, чтобы раскрыть все прелести. Это могло насторожить его жертву. Гарри поставил новое воспоминание, которое гарантированно удержит внимание Амелии, а затем заставил мантию женщины стать прозрачной, наконец-то, дав ему возможность разглядеть ее тело. Ее пышное, подтянутое и в целом впечатляющее тело. Она представляла собой возбуждающую смесь амазонки и модели из плейбоя. Манящие изгибы в сочных местах и отчетливо различимые мышцы. Гарри был уверен, что, если бы не магия, у нее не было бы шансов сохранить такое сочетание, поскольку явная склонность к физическим упражнениям сожгла бы жир, необходимый для поддержания ее впечатляющих форм. Гарри охватило желание увидеть, как это тело ползает под ним от удовольствия, с готовностью выполняя любой его приказ. Амелия была не только сексуальной, взрослой и опытной волшебницей, но и собиралась занять самую важную должность в стране. Победа над ней стала бы доказательством его мастерства. Но прежде чем он успел сказать что-то еще, раздался магический сигнал тревоги, вытолкнувший их обоих из омута памяти. Примечание к части. После этой главы начнется экшен. Дирк Грей решил немного разбавить грязные похождения Гарри драмой и Месиловым. Глава 41. Примечание к части. Нас ожидает немного экшона. Грязному Гарри порой надо немного отвлечься от девчонок. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти. Ссылка в описании. Гарри почувствовал сильное напряжение, когда зазвонил магический браслет Амелии. Ее лицо говорило о серьезности случившегося. Это Сьюзен. Она включила тревогу. Что-то произошло. Мне нужно ее спасти, быстро сказала она, демонстрируя нервозность, неподобающую главе правоохранительных органов магической Британии. Хотя Гарри не винил ее за это. В конце концов, речь шла о ее семье. Не зря же маглы не разрешали принимать решения родственникам в ситуациях с заложниками. Она попыталась броситься ко входу, даже не потрудившись достать свою палочку, словно собиралась убить нападавших собственными руками. То, что Гарри не винил ее, не означало, что он позволит ей уйти и погибнуть, поддавшись эмоциям. Поэтому он сделал то, что для любого нормального волшебника выглядело бы полным безумием. Он дал Амелии пощечину. Она повернулась к нему, пылая от гнева, но так было лучше, чем с той слепой паникой, охватившая ее несколько минут назад. «Черт побери, ты же бывший Аврор, ты должна знать, что бежать вперед без плана значит просто убить Сьюзен. Нам нужно разработать стратегию. Для начала ты можешь подключиться к защите дома, чтобы понять, сколько людей проникло внутрь или узнать их местоположение». «Понять сколько, да, определить местоположение, нет», быстро ответила Амелия. На ее лице проступил холодный профессионализм, сменивший кратковременную потерю самообладания. Она взмахнула своей палочкой и на секунду закрыла глаза. «Внутри здания только два охранника Аврора и Сьюзен, больше никого», отчиталась она. «Нарушители использовали Империус. Либо это, либо среди министерства есть предатели», ответил Гарри. «Они, вероятно, держат Сьюзен под Империусом или без сознания, скорее всего, ожидая твоего прибытия. Думаешь, они потребуют от тебя сдаться? Нет, даже если я сдамся, они все равно убьют нас обоих. У них должен быть план получше». Гарри на мгновение нахмурился. Из-за навыка окклюменции его ум работал сейчас молниеносно. «Может быть, они хотят снять защиту и упростить твою поимку?» «Логично, но даже тогда двух пожирателей будет маловато, чтобы со мной справиться», заявила Амелия. «А что, если у них есть подкрепление, готовое к нападению? Целая команда пожирателей смерти может перевернуть ход игры. А если с ними сама змеиная рожа?» Гарри нахмурился. «Насколько сильна защита? Ее хватит, чтобы не пропустить их? Мы можем сдерживать их достаточно долго, пока не прибудет подкрепление». Гарри кивнул, готовый выдвигаться вперед, но тут в его голове возникла неожиданная мысль. «Насколько ты уверена в прибытии подкрепления?» – спросил Гарри. Амелия повернулась к нему с немым вопросом. Гарри пояснил. «Насколько ты уверена, что Дамблдор решится помочь?» Он не задавал этот вопрос просто так. После раскрытия пророчества, и учитывая странные и бессмысленные действия самого Ордена, Гарри начал подозревать, что у Дамблдора была какая-то особая высшая цель. Если его действия в прошлые годы были хоть каким-то показателем, то, вероятнее всего, что его очень сложный план требовал четкого развития событий. Он не думал, что Дамблдор решил занять место Темного Лорда или использовал ситуацию для своего дальнейшего возвышения, но Гарри также заметил, что старик патологически избегает действий, которые могут привести к чьей-либо смерти. Прибегал к этому разве что под сильным давлением. Из того, что удалось сейчас понять, Амелия была полной противоположностью старику. И если посмотреть с другой точки зрения, то смерть Амелии привела бы к меньшему количеству смертей в будущем. Гарри хотел бы сказать, что это чепуха, но Дамблдор был тем человеком, которому пришла в голову гениальная идея спрятать самый ценный в мире предмет, даровавший бессмертие и неограниченное богатство, в своей школе, полной детей. И это несмотря на то, что он прекрасно знал, что за ним охотится Волди. Он даже позволил Квиррелу безнаказанно пытаться заполучить магический артефакт, хотя наверняка знал, что тот был связан с Волдемортом. Ведь Снейп был его тайным агентом с самого начала и должен был предоставить эту информацию. Спустя 10 долгих секунд Амелия, наконец, ответила. «Не настолько, чтобы ставить на карту жизнь Сьюзен», ответила она с жестким выражением лица. «Нам нужно тихо пробраться туда и вырубить их. Нет, они все еще не знают, что ты здесь и не тронут Сьюзен, чтобы сохранить элемент неожиданности. Ты должна вернуться в министерство и собрать подкрепление, а я прокрадусь туда и все разведаю». Гарри вытащил мантию-невидимку. «Дай мне доступ к защите и скажи, где находится контрольный камень. «Ты можешь управлять им?» – спросила Амелия, после чего Гарри кивнул. Это была одна из тех тем, которую он подробно изучал в выручай комнате, ожидая подобной ситуации. Амелия не выглядела уверенной, но у нее не оставалось иного выбора, поэтому она согласно кивнула после непродолжительных раздумий. Амелия сняла с шеи кулон, передала его Гарри и произнесла длинное, сложное заклинание. Гарри почувствовал, как внезапное ощущение присутствия активной охранной системы прорывается в его разум, нагнетая поток новой информации, достаточной, чтобы заставить весь остальной мир уйти на второй план. Гарри мог бы приглушить этот поток и получить доступ только к самым элементарным аспектам, но более полный контроль мог повлиять на результат сегодняшней битвы. Минутный дискомфорт стоил того, чтобы заполучить преимущество. «Ты даже не можешь справиться с базовой связью?» — в панике спросила Амелия, явно пытаясь на ходу придумать новый план. «Дай мне секунду. Полное соединение требует времени», — ответил Гарри, как будто он не делал то, на что у большинства взрослых волшебников ушли бы часы, а может и дни, а ему нужно было достичь результата в мгновение ока. Он справлялся с этой задачей благодаря его исключительной окклюменции, но в немалой степени помогала и сила воли, что крепло в нем с раннего детства. Если бы обычный волшебник мог легко прогнать сотню дементоров, не было бы причин их бояться, а ведь большинство едва могло справиться даже с одним. «Связь установлена», — проронила ошарашенная Амелия. «Волди же не просто так пытается меня убить, а Дамблдор делает все возможное, чтобы держать меня под контролем», — ответил Гарри, не желая тратить время на разговоры о своих способностях. «Да, Сьюзен была ценным заложником, поэтому пока что должна быть в безопасности, но он не хотел ставить ее жизнь на кон. Пожиратели смерти могли оказаться достаточно глупыми, чтобы совершить убийство, последовав примеру своего безумного предводителя-маньяка». «Ты готова?» «Да», — ответила Амелия. «Убери двоих, затем дай мне 15 минут и отключи защиту. После этого вернешь все как было, как только пожиратели смерти войдут внутрь. Тогда я телепортируюсь сюда с подкреплением». Женщина быстро переключилась с идеей просто выжить на план устроить смертельную ловушку. Гарри с уважением кивнул. В конце концов, он был достаточно умен, чтобы понять, что именно такой подход необходим для победы в этой войне. «Не бери с собой никого из сторонников Дамблдора», — заметил Гарри, не желая лишний раз рисковать. Амелия нахмурилась при этой мысли. «Ты знаешь их всех, я уверена, что Тонкс среди их числа, так как она ученица Муди, а он всегда был на стороне Дамблдора, так же, как и Артур Уизли». Гарри на мгновение задумался. «Кингсли, Гестия, Дингл». Начал он перечислять две дюжины имен. Всех тех, кого видел на собрании Хардина прошлым летом, и с каждым новым именем Амелия все больше хмурилась. «Это гораздо больше, чем я ожидала», — сказала она, подняв палочку и собираясь трансгрессировать, но внезапная мысль заставила ее достать пергамент и быстро расписать его. Она оставила свою магическую подпись и передала бумагу Гарри. Это был короткий приказ, который уполномочивал его использовать летальные заклинания. «На случай, если я не выживу», добавила Амелия и исчезла. Гарри кивнул в знак благодарности, а затем бросился бежать. Он понимал, что у этого поступка была и другая цель. Амелия гарантировала, что, придя к власти, она не сможет использовать действия Гарри во время этой битвы в качестве инструмента давления. Он оценил эту мысль. «Так вот каково работать с компетентным союзником», пробормотал Гарри, накидывая мантию-невидимку и бросаясь в сторону контролирующего камня. Пока он бежал, большая часть его внимания была прикована к защите, чтобы усвоить информацию о ее дополнительных возможностях. В целом это было совершенно ненужное действие, поскольку план был и так ясен. С дополнительным подкреплением и фактором внезапности уничтожение пожирателей должно было стать простым делом. Именно так он думал на первом курсе, но вместо Квиррелла столкнулся с Волдемортом. На втором курсе фактор внезапности был не таким уж неожиданным, просто учитель решил стереть Гарри память. На третьем курсе были дементоры, а на четвертом – сам Змеелицей. А в этом году у него еще не было ничего, с чем сравнить. Гарри был не настолько глуп, чтобы исключать вероятность того, что все пойдет не по плану. Полный контроль над защитой этого места, даже над самыми тонкими его возможностями, помог бы существенно. И когда Гарри подключил себя к системе, то не мог не присвистнуть. Семья Боунсов была консервативна, когда дело касалось их собственной безопасности. Он бы даже сказал параноидально, но, Как показала ситуация, если тебя действительно пытаются атаковать. Когда Гарри добрался до комнаты, где находился контролирующий камень, решение проблемы оказалось почти тривиальным. Посреди комнаты стоял мужчина средних лет, его палочка была направлена на источник защиты этого здания, а глаза устремлены на маленький камень, который, вероятно, служил сигналом для наложения взрывных чар. Тихий оглушающий удар свалил мужчину на пол, затем Гарри забрал у него палочку и привел в чувство. Волшебник начал заикаться, но это был единственный звук, который он успел издать, прежде чем Гарри врезался в его разум самым агрессивным зондом Лигилименции, который он когда-либо использовал. Щиток Клюменции Пожирателя мгновенно разлетелся на куски. Гарри быстро проверил разум на предмет наличия какой-либо релевантной информации, но результата это не принесло. Судя по всему, этот парень даже не был Пожирателем Смерти, а просто хотел получить обещанное вознаграждение в 10 тысяч галлеонов. «Идиот!» – пробормотал Гарри, оглушая мужчину еще раз, а затем выхватив его палочку из рук. Она могла бы пригодиться для самой битвы. Парень наколдовал веревку, чтобы связать своего пленника. Он решил, что будет лучше перестраховаться. Когда Гарри вышел из комнаты, то активировал защиту всего помещения, где находился контролирующий камень. Решив эту проблему, он бросился наверх, наколдовав несколько заклинаний обнаружения, чтобы отыскать Сьюзен. После недолгих поисков Гарри обнаружил две человеческих фигуры в гостиной, и поскольку защита подтвердила, что, кроме него самого, в комнате было еще двое людей, он снова вылез из-под мантии. Этот мужчина оказался умнее первого, так как Гарри почувствовал, что проходит через простейшую систему обнаружения. К несчастью для стражника, мантии Гарри удавалось укрыть своего владельца от гораздо более сильных и гораздо более сложных чар, поэтому противник оказался совершенно неподготовленным к оглушающему удару Гарри. Сьюзен была связана и не могла пошевелиться, но Гарри все же решил использовать Лигилименцию и убедиться, что разум девушки не находится под чьим-то контролем. В обычной ситуации это было бы сложно сделать, но анализ защиты в течение последних 10 минут внутри помещения не выявил ничего похожего на чары подчинения. Империус могли использовать только в этот промежуток времени. Убедившись в том, что Сьюзен чиста, парень стянул мантию. «Гарри!» – радостно воскликнула Сьюзен, и когда он развеял путы, удерживающие подругу, она подняла руки, готовясь к объятиям. «У нас нет на это времени», – сказал Гарри. «Осталось всего 10 минут, чтобы подготовиться к нападению. Где твоя палочка?» Сьюзен указала на фигуру, лежащую без сознания. Гарри подошел к мужчине и достал из его кармана палочку Сьюзен, после чего передал законной владелице. «Начни трансфигурировать мелких животных. Чем больше, тем лучше. Затем передай контроль над ними мне», – скомандовал он. «Этот трюк не нанес бы существенного вреда, но, несомненно, отвлек бы нападающих. Обычно использование роя трансфигурированных существ не выглядело лучшей стратегией, но Гарри достаточно доверял своим ментальным способностям и знал, что справится с ними, особенно, если использовать их частями, а не целиком». Он снова обратил внимание на лежащую на полу фигуру. Видя, что у нее есть три маленьких мраморных шарика для различных сигналов, он решил перестраховаться и не только взял палочку, но и наложил на тело чары оцепенения, прежде чем разбудить. Противнику удалось сопротивляться ментальной атаке Гарри почти полминуты, что сделало его в несколько раз более компетентным, чем наемника внизу. Причину Гарри узнал несколько мгновений спустя, обнаружив, что этот мужчина был пожирателем смерти среднего уровня, совершившим бесчисленные преступления во время Первой войны, но также имевшим особое хобби. Он похищал случайных маглов и смотрел затем репортажи по телевизору о безрезультатных попытках найти его жертву. Он не только наслаждался тем, как поиски год за годом терпят неудачу, но также не брезговал пытать свою жертву. И все же Гарри не решился убивать этого ублюдка, решив, что это будет самой крайней мерой. Однако он также помнил, что Волдеморту понадобилось меньше недели, чтобы освободить последнюю партию своих приспешников, захваченных в бою в министерстве. «Сьюзен, хватит трансфигурации. Спрячься в своей комнате и активируй защиту», — приказал Гарри. «Я могу сражаться». Попыталась она воспротивиться, но Гарри прервал ее. Конечно, он мог бы попытаться приказать ей уйти, но знал девушку достаточно хорошо, чтобы понять, она наверняка попытается вернуться обратно. «Я знаю, вот почему я хочу, чтобы ты была в тылу. Твоя тетя придет с подкреплением, так что на передовой ты не нужна. Но я чувствую, что дементоры тоже будут участвовать в нападении и хочу, чтобы ты подождала, пока начнется бой, а затем использовала патронус на упреждение. Это даст аврорам несколько секунд, пока они не смогут применить свою собственную защиту. Кроме того, чтобы убедиться в послушании Сьюзен, он подкрепил свои объяснения мысленным зондом. «Я тебя не подведу», — сказала она и выбежала из комнаты, оставив Гарри в гостиной одного. Он воспользовался этим, чтобы глубже проникнуть в сознание своего поверженного врага, выудив оттуда назначение сигнальных шариков. Судя по всему, голубая сфера использовалась для команды «Все чисто», но только если она была уничтожена особым взрывным заклинанием. Гарри потребовалось дважды взмахнуть палочкой, чтобы освоить его. Он глянул на время и понял, что у него осталось несколько минут. Парень начал вырезать взрывные руны на каждом предмете мебели, мысленно соединяя их вместе. В сочетании с трансфигурацией и защитой дома это начинало его сильно истощать, но он все же решил перестраховаться. Гарри даже вырезал несколько рун на бессознательном пожирателе смерти, на случай, если сражение примет плохой оборот. Это заняло все оставшееся время, после чего он взорвал, наконец, камень, подававший сигнал «все чисто», положил пожирателя смерти на кушетку так, словно тот дремал, нелепо, но это могло на секунду сбить противника с толку, а затем отошел в угол и накинул на себя мантию-невидимку. Он глубоко вздохнул и опустил защиту здания. После того, как он потратил столько сил на заполнение комнаты ловушками, не хотелось бы, чтобы усилия пропали даром. 8 пожирателей смерти вошли в комнату с растерянным видом. Если быть точнее, то только 7 из них растерянно озирались по сторонам, а последний вдруг сделал шаг вперед и произнес заклинание трансфигурации, создав в воздухе сотни игл и раскидав их по комнате так, чтобы покрыть ими все стены. Это заставило Гарри использовать магический щит и раскрыть свою позицию. Он почувствовал, как в его сердце взорвалась ярость, но не потому, что его обнаружили. Когда хитрый пожиратель смерти шагнул вперед, то раскрыл свой плащ в до боли знакомой манере. Глава 42. Примечание к части. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти, ссылка в описании. Также гляньте мой кроссовер ГП и Ведьмака Лев, колдунья и строптивый ведьмак. Время на секунду остановилось, когда перед Гарри образовался щит, укрывший его от нападения его самого нелюбимого учителя. Он узнал бы этот раздражающий звук мантии повсюду. Уж сколько раз он желал, чтобы из его глаз вырвались взрывные чары, в то время как этот змей покидал класс, обычно после оскорбления самого Гарри, его друзей и его семьи, прячась за Дамблдором, чтобы сохранить свой преподавательский пост. Северус Снейп. Гарри был очень рад своей способности как клюменции, потому что только благодаря ей его жгучая ярость превратилась в холодный расчет. Его мысли крутились в голове с бешеной скоростью, пока он пытался выработать стратегию. Несмотря на свои преимущества и силу, он все еще должен был в одиночку противостоять 8 пожирателям смерти, каждый из которых имел на руках достаточно крови, чтобы его душа померкла и извратилась. В конце концов, эту команду выбрали, чтобы убить Амелию Боунс, которая была единственным кандидатом на пост министра магии, способным удержать страну от краха. Что делало их еще опаснее, так это то, что с ними был Снейп. Гарри ненавидел его, но не был идиотом настолько, чтобы недооценивать учителя. Посредственный волшебник никогда не смог бы сыграть двойного агента в противостоянии Волдеморта и Дамблдора. 2 титанов волшебного мира, каждый из которых был уверен, что Снейп преданно служит именно ему. Уже первый ход этого змея доказал, что, несмотря на все свое мастерство, Гарри еще многому предстоит научиться. Всего одним заклинанием Снейп заставил его лишиться самого большого преимущества – невидимости. 4 пожирателя смерти уже целились в Гарри, и их палочки светились зеленым светом, а 3 оставшихся создавали щиты. Тем временем Снейп готовился произнести очередное заклинание. Ситуация была опасная и могла повергнуть в отчаяние любого взрослого волшебника. Однако у везения Гарри был один большой плюс. Когда ему было 11 лет, он столкнулся с профессором, одержимым Волдемортом. Год спустя убил огромного Василиска чертовым мечом Гриффиндора, а еще через год разобрался с ордой дементоров. Что еще пуще, он столкнулся с Волдемортом и 20 пожирателями смерти из его близкого окружения, когда был чертовски измотан и ранен, а у него в руках не было ничего, кроме палочки, и он все равно избежал смерти. Так что эта ситуация была еще не совсем худой. Более здравомыслящий человек постарался бы как можно скорее увернуться от четырех убийственных проклятий, которые летели в его сторону, сияя ярко-зеленым светом. Страх этих заклинаний обязательно повергнул бы их в бегство. Но только не Гарри. Он так часто сталкивался с этим проклятием, что оно потеряло для него свой ужасающий эффект. Сейчас он больше боялся, что пожиратели смерти используют по области взрывные проклятия, вынудив его защищаться щитом. Гарри был бы зажат в углу и вынужден раскрыть свои козыри, только чтобы выжить. Вместо этого он не двинулся с места и быстро произнес четыре взрывных проклятия, направив их на пол, а не на самих пожирателей смерти. Когда четыре убивающих заклятия были всего на полпути к цели, из палочки с ней повырвались две волны тьмы, направленные по обе стороны от Гарри. Учитель зельеварения предсказал, что противник откатится в сторону, чтобы избежать неминуемой смерти. В этот момент пригодились все те годы, что Гарри провел на метле, пытаясь избежать полуразумных летающих шаров, решивших сбить его. Этот навык позволил парню среагировать очень быстро. Он поднырнул под удары проклятий, и стена позади него взорвалась. В то же время его взрывные чары ударили в пол, подняв в комнате тучи пыли. Он узнал голос Снейпа, когда тот произносил заклинание для очистки воздуха, потратив всего секунду времени. Одну драгоценную секунду, которую Гарри использовал с пользой для себя. Он откатился в сторону от своего первоначального места, одновременно приводя в действие все ловушки. Перед ним возник мерцающий барьер, защитивший его от обломков, в то время как комнату сотрясло от серии взрывов, а затем куски мяса разлетелись по стенам. Следом раздались отчаянные крики боли, ибо пожиратели смерти, ответственные за защиту, сосредоточились на внезапной угрозе от взрывных проклятий и оставили свои спины беззащитными. Это стало их роковой ошибкой. Их бессознательный друг, которого они посчитали выведенным из строя, был начинен взрывчаткой, достаточной для того, чтобы разрушить целое здание. Волшебники, как правило, были довольно живучи и могли избежать смерти даже при таком взрыве, если были достаточно быстры, но это не означало, что они отделались бы лишь одними царапинами. Даже не видя нанесенного ущерба, Гарри решил, что по крайней мере части с противников ранено достаточно, чтобы вывести их из строя, а остальные не сразу оправятся от контузии, и это даст ему время. Затем Гарри выпустил на свободу трансфигурированных существ, и бесчисленные мелкие твари начали бездумно атаковать пожирателей смерти. Он сомневался, что они смогут чего-то добиться, но отвлекающий эффект, который они создавали, пока сам он оставался под мантией, был серьезно ощутим. Гарри бросился к соседнему коридору и выбрался из комнаты, как вдруг почувствовал еще 12 прорывов в здании. Подкрепление. На этот раз пожиратели смерти действительно решились атаковать. Гарри замер на секунду, представив неприятный сюрприз, что ожидал новоприбывших. Целую секунду он стоял как вкопанный, так как включал защиту поместья. Хаос, который он уже сотворил, был лишь каплей в море по сравнению с его маленькими ловушками и древними защитными заклинаниями, что готовились встретить незваных гостей. Затем были включены чары антитрансгрессии и антипортала, заточившие пожирателей смерти в здании. Это была бы существенная победа над силами Волдеморта, если Амелия смогла бы собрать маломальски приличный отряд. Потому что даже полностью контролируя защиту здания, Гарри не верил, что сможет выстоять против 20 пожирателей смерти. Он был хорош, но не настолько. По плану нужно было спрятаться в комнате с контролирующим камнем, которая, несомненно, была сейчас приоритетной целью пожирателей. Против 20 человек оборона долго не продержится. В лучшем случае ее хватит на несколько минут. Но этого было достаточно, чтобы подготовиться к дальнейшей битве. Как раз в тот момент, когда Гарри почувствовал уверенность в своих силах, пожиратели смерти раскрыли еще один свой козырь, и комнату охватил знакомый холодок. Парень еще раз проклял свою удачу. Он знал, что враги будут использовать дементоров, но рассчитывал, что это произойдет после того, как вернется Амелия. Все произошло гораздо раньше, и усугубило ситуацию то, что Гарри почувствовал, как Сьюзен выполняет его приказ и накладывает патронус, тем самым раскрыв свое местоположение. «Черт!» – выругался Гарри, меняя направление. Комната Сьюзен находилась в противоположной части поместья, и пожиратели смерти однозначно доберутся до нее раньше, даже если он помчится туда бегом. Гарри прекрасно понимал, что не был хорошим человеком, однако он знал, что какая-то часть его осталась прежней. Он старался спасать людей, и, хотя опыт этого года немного изменил его взгляды, но не до такой степени, чтобы бросить кого-то на милость безжалостных убийц, и уж тем более свою подругу. «Пора добавить безумие, Поттер», — пробормотал он, дотянувшись до своего мешочка и вытащив оттуда небольшой предмет. Он задумался над тем, что было безумнее, пытаться победить дракона, удирая от него на метле, или пронестись по коридорам старинного поместья во время нападения пожирателей смерти. Он подумал об этом, садясь на свою верную молнию. У него было такое чувство, что он уже потерял рассудок, раз решил сравнить такие варианты. Только сев на метлу, он почувствовал, что действие патронуса Сьюзен ослабевает. Поскольку заклятие не пропало сразу, исключалось нападение пожирателей смерти, нашедших девушку. Значит, оставались только дементоры, причем довольно много, если судить по скорости, с которой ослабевал патронус. Гарри рванул вперед, но не на полной скорости, а лишь наполовину, но, учитывая, что полная скорость его метлы составляла более 300 км в час, это не делало полет безопаснее. Ветер эхом отдавался в ушах парня, пока он применял весь спектр своих летных способностей, маневрируя по коридорам. Он благодарил своего старого капитана за каждое утро, когда тот заставлял Гарри вставать с первыми лучами солнца и идти тренироваться. Благодаря своим феноменальным рефлексам, большому опыту и скорости мышления, усиленной клюменцией, Гарри совершил маленькое чудо и добрался до комнаты Сьюзен всего за пару секунд. Ему даже удалось взорвать одного пожирателя смерти, украсив стены кровью и мозгами. Прибыв в комнату Сьюзен, Гарри слез с метлы, размахивая плащом и изо всех сил стараясь игнорировать воспоминания, пробужденные зловещей аурой десятков дементоров. Волди и впрямь решил бросить все свои силы, подумал Гарри, выхватив свою палочку, а затем крикнул «Экспицто патронум». Гарри почувствовал обиду, произнося заклинание, потому что все усилия, которые он приложил, чтобы оставаться незамеченным, пропали даром. Его патронус был довольно знаменит и вряд ли остался бы незамеченным. Внезапная вспышка откинула ауру отчаяния, а мы в поместье новой надежды, и все до единого дементоры с гневными воплями вылетели из комнаты. Однако, когда свет померк, Гарри столкнулся с непривычным зрелищем. Вместо величественного патронуса его отца он увидел величавого льва, но вместо обычного хвоста у него была змея со скалившейся пастью. «Химера», — пробормотал про себя парень, — «как необычно». Смесь льва и змеи странным образом подходила его новой личности. Ни один гриффиндорец не был настолько хитрым, как он, и ни один слизеринец не был настолько бесстрашным, чтобы... Ну, он не хотел перечислять все события, в которые был вовлечен и которые подходили бы для описания. У него не было лишнего часа на такие размышления. «Сьюзен, оставайся внутри», — приказал он, на мгновение снимая мантию, чтобы взглянуть на ее ошарашенное лицо. Хорошо, что она была слишком потрясена воздействием дементоров и не могла настоять на том, чтобы присоединиться к нему. Гарри пошел в сторону коридора, не желая превращать комнату Сьюзен в зону боевых действий. Его патронус угрожающе зарычал, но вместо грозного звука в стороны разошлись волны густой энергии, оттеснившие дементоров еще дальше. Они вырвались из здания, а патронус последовал за ними. Гарри не стал отзывать его, так как было лучше, чтобы люди видели таинственное появление нового игрока на поле. Он чувствовал, как огромная сила атакует защиту здания. Это мог быть только сам Волдеморт, судя по мощи ударов, и Гарри был рад, что уже полностью активировал оборону. Столкновение с безносом было не тем, чего он хотел в данный момент. Гарри переключил свое внимание на коридор, быстро наложив несколько рун на стены и пол и проклиная себя за то, что не сделал этого раньше. В следующий раз он собирался биться в полную силу. Однако он не успел поразмышлять о своих стратегических ошибках, ибо два пожирателя смерти наконец-то поднялись по лестнице и оказались с ним лицом к лицу. Они были достаточно умны, чтобы произнести раскрывающее заклинание, но не знали, что его мантия способна скрывать владельца, несмотря на чары. Он подумал о том, чтобы немного подождать, так как услышал шаги еще нескольких противников внизу, но решил действовать благоразумно. Лучше два мертвых пожирателя смерти сейчас, чем пять потенциально мертвых, но позже. Двое из нападавших не успели среагировать, когда Гарри в упор применил мощное режущее заклинание, отчего их головы взлетели в воздух, сохраняя выражение растерянности. Не успели они упасть на пол, как в конце коридора появились еще трое. «Получайте подарок!» — крикнул Гарри, отбросив все еще падающие головы навстречу пожирателям, и сумел шокировать их, дав себе достаточно времени, чтобы активировать взрывные руны. Двое из врагов были слишком потрясены ошметками своих товарищей, чтобы среагировать, а третий успел вовремя защититься, улетев в сторону, без метлы. «Снейп», — подумал Гарри, размахивая палочкой и выплескивая свою магию так быстро, как только мог. Но Снейп легко уворачивался, используя способность летать. Полет без метлы был одной из самых известных способностей Волдеморта, и тот факт, что Снейп освоил ее, ставил преданность учителя зельеварения под еще больший вопрос. Хотя, сейчас это не имело большого значения. Даже если он был предан Дамблдору, его ненависть к Гарри и Сириусу не была фальшивой. Он не тронул бы парнишку, потому что боялся Дамблдора, но у крестного не было такой же защиты. Снейп доказал это на третьем курсе, когда попытался использовать идиотизм Фаджа, чтобы убить Сириуса. И это несмотря на настояние Дамблдора. Конечно, существовал шанс, что Дамблдор специально подстроил эту сцену, чтобы поспособствовать установлению истины, но, если это было так, то Гарри был бы более чем счастлив получить голову Снейпа в качестве компенсации морального вреда. Единственная проблема заключалась в том, что Снейп был слишком хорош. Объективно Гарри был значительно сильнее его в плане магического потенциала, но в противовес этому у Снейпа был богатый боевой опыт. В тесном коридоре невидимость Гарри была малоэффективна, а полеты Снейпа казались более выгодными в данной ситуации. Это был лишь вопрос времени, когда Гарри оступится. Разум подсказывал ему отступить, бросить Сьюзен и надеяться, что Снейп не будет настолько бессердечным, чтобы убить одного из своих учеников, но сердце отвергло этот призыв. Как и предполагал его новый патронус, то, что он стал лучше понимать свою личность беспринципного засранца, не означало, что он вдруг перестал быть безрассудным и склонным к самоубийству гриффиндорцем. Настоящий лев может стратегически отступить, но он никогда не бросит друга, даже когда у него останется лишь капля надежды на спасение, даже если эта надежда предполагала пожертвовать своей жизнью. Внезапно в его левой руке появилось странное, но знакомое ощущение. Рукоять меча, который спас его в самый страшный момент его жизни. Меч самого Гриффиндора. Однако он едва ли помог бы на расстоянии. Ему нужно было подойти ближе, а для этого нужна была хорошая возможность. Гарри ворошил свой разум, пока защищался от яростной атаки Снейпа, придвигаясь все ближе и ближе к смерти по мере того, как Снейп привыкал к его ритму. Гарри нужно было что-то, что перевернуло бы ход событий, и оно нужно было сейчас. Затем в его голове возникла безумная идея, настолько безумная, что Гарри следовало бы сразу отбросить ее, но вместо этого он решил воспользоваться ей. Он наложил иллюзию на свое лицо, а потом послал в Снейпа заклинание легилименции, переводя битву на ментальное поле боя. Снейп немедленно прекратил выпускать заклятия, более чем довольный тем, что битва перешла в другое русло. Снейп был намного опытнее парня, когда дело касалось боевых чар, а большинство особых приемов Гарри были слишком сложными, чтобы успеть ими воспользоваться. Единственной причиной, по которой Снейп не использовал легилименцию раньше, была мантия, мешавшая установить зрительный контакт. Когда Гарри раскрылся, у Снейпа наконец появилась возможность, которую он искал. Но Гарри не собирался сражаться с ним честно. Он приложил всю свою силу, вытаскивая на первый план определенное воспоминание. Воспоминание, которое он увидел в омуте памяти Снейпа. О том роковом дне, когда он перестал быть другом матери Гарри после того, как над ним безжалостно издевался Джеймс Поттер. Снейп застыл от шока. Даже его спокойный разум не мог справиться с самым страшным воспоминанием, нахлынувшим так неожиданно. Тем не менее, когда Гарри быстро преодолел расстояние между ними, он скинул свой плащ, высунув голову. Но благодаря иллюзии Снейп увидел лицо не Гарри, а юной Лили Эванс. «Мюниус», — прорычал Гарри своим собственным голосом. Снейп замер. Худшие воспоминания, за которым последовало ненавистное оскорбление, что бросило в его сторону возлюбленное, было непросто переварить. Даже для Снейпа это было слишком тяжело. Когда Гарри поднял палочку, чтобы ударить в упор, Снейп достаточно быстро произнес обезоруживающее заклинание, пытаясь заставить врага защищаться. Гарри позволил заклинанию ударить, и глаза Снейпа расширились от шока. Он понял, что попал в ловушку. Но было слишком поздно. Меч Гриффиндора уже пронзил его сердце, и яд Василиска мгновенно распространился по его телу. Гарри по собственному опыту знал, как это было больно, и позволил иллюзии исчезнуть. «Поттер», — прорычал Снейп с чистой ненавистью. Яд в его голосе мог соперничать с ядом Василиска, текущим по его же венам. Но Гарри только вытащил меч и тут же рубанул им по шее, отсекая противнику голову. Снейп был близок к Дамблдору, и у него могли быть при себе слезы Феникса. Лучше было не рисковать. «Поттер», — повторил Снейп, даже несмотря на то, что его голова удерживалась на плечах одним лишь чудом. Его голос по-прежнему источал яд. «Привет, Ньюниус», — весело сказал Гарри, а затем снова применил к бывшему учителю легилименцию, надавив со всей силой в попытке украсть все его секреты. Снейп был силен и опытен, но обезглавливание и отравление ядом Василиска серьезно ослабило его. Конечно, тот факт, что его убил сын человека, которого он ненавидел всей душой, и его возлюбленной тоже не помогал. Пока жизнь в глазах Снейпа угасала, Гарри успел выведать несколько интересных тайн, которые Амелия наверняка использует в своих целях. Однако нашелся один секрет, что требовал немедленного решения. Воспоминания Снейпа показали, что у него имелся ключ к антитрансгрессионным чарам, которые наложили сами пожиратели смерти. Этот был поистине драгоценный артефакт, который было очень трудно сломать, и Волдемарт мог призвать его к себе в руки в любой момент, но тогда это автоматически бы сняло защиту вокруг дома. Как кстати, что у Гарри было оружие, покрытое ядом Василиска. Он ударил по сфере ключа мечом, уничтожив его всего одним ударом. Защита тут же спала, и по поместью пронеслась еще одна серия трансгрессий. Гарри зарегистрировал внутри 12 новых людей, каждый из которых имел разрешение на присутствие. Более того, он почувствовал, что Амелия начала возвращать себе контроль над оборонными системами здания. Кавалерия, наконец, прибыла. Поскольку Волдемарт был вне досягаемости защитных чар, а Амелия имела теперь численное преимущество, благодаря предыдущим действиям Гарри, он позволил женщине вернуть контроль. Он внес достаточный вклад в эту битву. Исход боя теперь зависел от Амелии, и если она не сможет справиться с этим, несмотря на огромное преимущество, которое давала защита поместья, то она вообще не заслуживала того, чтобы быть министром. Поэтому Гарри подобрал свою палочку и помчался в сторону комнаты Сьюзен. «Гарри, заикаясь», — пролепетала девушка, все еще не в силах подняться на ноги. «У тебя есть шоколад?» — спросил Гарри, и Сьюзен указала на ящик, который был заполнен различными сладостями. Будь это в иное время, Гарри бы высмеял ее за то, что она отъедала свою потрясающую грудь сладостями, но у него не было на это времени. Обрывок памяти, который он извлек из Снейпа, явил, как тот разговаривал с Дамблдором о нападении, но старик, видимо, решил ничего не предпринимать, заявив, что положение Снейпа в стане врага гораздо важнее жизни Амелии. Гарри не знал, правда ли это или удобная отговорка, но, независимо от этого, потеря Снейпа заставит Волдеморта и Дамблдора встрепенуться. А это, скорее всего, означало, что Гарри вызовут обратно на площадь Гримма. Пока Сьюзен ела свой шоколад, Гарри быстро написал письмо Амелии, набросав несколько предложений, и поместил большую часть воспоминаний, которые он извлек из Снейпа, в бутылку. «Передай это своей тете и только ей», — сказал Гарри, положив предметы в ящик, а затем наложил на него защитные чары. Контрзаклинание он прошептал Сьюзен на ухо. «Ты уходишь», — отчаянно прошептала девушка. «К сожалению, да», — ответил Гарри. «Битва закончилась, но объяснить мое участие в ней будет слишком сложно. И для твоей тети, и для тебя будет безопаснее, если станет известно, что у вас появился таинственный телохранитель. Он уже полностью передал контроль над защитой поместья Амелии, но все еще ощущал количество людей внутри и их состояние. Число тех, кто был без специальной метки Боунсов, быстро уменьшалось. Это говорило о том, что бой окончен, осталось только зачистить остатки. На всякий случай Гарри наложил несколько заклинаний на дверь Сьюзен, сорвал последний поцелуй с ее губ и трансгрессировал прочь, все так же сжимая окровавленный меч в руке. Глава 43. Примечание к части. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти, ссылка в описании. Также гляньте на FB мой кроссовер ГП и Ведьмака Лев, колдунья и строптивый ведьмак. Там больше упор на сюжет идет, но клубничка, само собой, присутствует. Особенно, когда за дело берется Беллатриса. Гарри довольно быстро вернулся на Тисовую улицу, покинув особняк Боунсов до того, как битва была завершена, и это оказалось абсолютно правильным решением. Он едва успел спрятать меч Гриффиндора в сумку и счистить заклинанием кровь со своего тела, прежде чем несколько членов Ордена ворвались в дом и, можно сказать, похитили его. Гарри представлял себе слушание в министерстве, где ему пришлось бы отвечать за свои действия перед кучкой неизвестных ему людей в балахонах, а Дамблдор потел бы при этом в качестве свидетеля, рассказывая о существовании своей плохо организованной частной армии. Но это была всего лишь его фантазия. Один из членов Ордена, которого Гарри едва мог припомнить, подошел к нему и трансгрессировал вместе с ним на площадь Гримма. Несмотря на позднюю ночь, в доме было очень оживленно. Люди кругом суетились, пытаясь подготовиться к экстренному ответу на действия пожирателей смерти. Гарри разочарованно покачал головой. Даже с учетом того, что задержка отряда Дамблдора была намеренной, эти действия были просто ужасными. Несколько взрослых магов носились по комнате, и каждый пытался перекричать другого, желая лично организовать какое-то действие. Однако, похоже, что отсутствие Грюма и Дамблдора, скорее всего, они были в поместье Боунсов, сражаясь с Ридлом, показало полное отсутствие субординации. Если бы это была более важная встреча, Гарри, возможно, попытался бы приструнить некоторых самых рьяных баламутов, таких как Молли Уизли и Дедалус Дингл, что пытались установить контроль над собранием, перекрикивая друг друга, в то время как остальные волшебники витали где-то в облаках. Все же было на собрании несколько спокойных людей, главным из которых был профессор Люпин. Бывший профессор, если быть точным, но Гарри был готов называть его уважительно, поскольку тот был единственным преподавателем защиты от темных искусств, кто не пытался убить его, но тем не менее чуть не убил. Правда, Гарри был готов смириться с этим, поскольку то можно было списать на несчастный случай. Он сомневался, что у него останется хоть один друг, если он перестанет общаться с людьми только потому, что они случайно подвергли его смертельному риску. Жизнь Гарри была действительно странной. «Сириус!» — радостно воскликнул Гарри, заметив, как его крестный отец наблюдает за всем этим хаосом с насмешливым выражением лица. Его забавляли жалкие выступления членов Ордена, и он завидовал их свободе, ведь до сих пор не мог покинуть это место, не подвергнувшись опасности. Однако, как только он услышал голос Гарри, его лицо тут же просветлело. «Щенок, наконец-то ты здесь!» — воскликнул он с таким энтузиазмом, что Гарри почувствовал себя виноватым за то, что перестал с ним общаться. В конце концов, Сириус был единственным в его жизни взрослым, который действительно ставил интересы самого Гарри выше всего остального. Несмотря на то, что обычно из этого не получалось ничего полезного, ибо Сириус был склонен действовать излишне рьяно и необдуманно, Гарри не имел права осуждать кого-то в том, что они вели себя неадекватно, особенно после того, как сам стал приманкой во время важного нападения пожирателей смерти. А учитывая, что Сириус сбежал из тюрьмы, из которой выбраться казалось просто невозможно, только потому, что узнал, что Гарри в опасности, парень был готов дать ему некоторую поблажку. «Давай свалим от этой надоедливой какофонии», — предложил Гарри, бросив последний презрительный взгляд на хаос, царивший в гостиной. «Это то, о чем я думал», — согласился Сириус и, задорно помахав рукой Ремусу, вышел из гостиной, а Гарри последовал за ним. Они поднялись по лестнице, пока не прошли в небольшую комнату, обставленную дорогой мебелью, но явно заброшенную, если судить по толстому слою пыли на полу. «Личная приемная главы семейства Блэков», — пояснил Сириус, взмахнув палочкой и удалив пыль одним движением руки, демонстрируя недюжинные способности к бытовым заклинаниям. Не самый хороший намек на настрой Сириуса. «Ну что, щенок, рассказывай, было ли что интересное в последнее время?» — с энтузиазмом спросил он. «Неужели ты, наконец-то, узнал, для чего нужны девчонки?» — добавил он с дразнящей ухмылкой, явно намереваясь подшутить над ним. Это было вполне объяснимо, учитывая, каким безнадежным Гарри был всего несколько месяцев назад, но сегодня он приготовил для крестного сюрприз. «О, да», — сказал Гарри с широкой ухмылкой, вызвав искренний смех Сириуса. Мужчина выглядел воодушевленным, надеясь услышать продолжение. Хотя, учитывая некие истории, которые Гарри удалось уловить и о Сириусе, и о его отце, прежде чем тот связал свою жизнь с Лили, Гарри решил, что ему не стоило слишком удивляться. «Хотя, должен признаться, я в долгу за это перед министерством. «Что?» – спросил Сириус. «Да ладно, Сириус, я уверен, что когда ты был студентом, то видел, как девушки относятся к плохим мальчикам», – сказал Гарри, и Сириус усмехнулся. Он не сомневался, что мрачная репутация семьи Блэк в сочетании с его гриффиндорской принадлежностью давала девушкам достаточно надежды на то, что бродяга может быть спасен. У Сириуса никогда не было недостатка в таких дамах, желающих направить его на путь истины. «Я получил довольно много бонусов от того, что Фадж внезапно решил сделать все возможное, чтобы выставить меня плохим и сумасшедшим». «Ну ты и кобель», — заявил Сириус, смеясь. «Нет, это ты, кобель», — ответил Гарри, заставив Сириуса просто взорваться от смеха. Крестный смеялся слишком уж долго, и это от такой-то слабой шутки. Он был на грани истерики, но Гарри смирился с этим, учитывая, как долго тот был заперт в этом доме. Они просидели в комнате Сириуса целый час, обмениваясь историями, в которых крестный рассказывал о своем прошлом, а Гарри поведал малость измененный отчет о своих недавних похождениях, убрав из него некоторые сомнительные аспекты, такие как чтение мыслей. В конце концов, хоть он и доверял Сириусу в целом, но не полагался на его способности держать в секрете деликатные вещи, боясь, что тот может проболтаться в момент рассеянности. Разговор стал еще оживленнее, когда Сириус, наконец, достал бутылку огненного виски, чтобы поднять настроение. «У тебя есть еще огневиски?» – спросил Гарри 15 минут спустя, когда они только начали пьянеть. Напиток был приятным, но, к сожалению, у них осталась была только четверть бутылки. Сириус вздохнул. «К сожалению, нет». Эта пронзительная гарпия осмелилась выбросить все бутылки со спиртным из дома и опустошить винный погреб. Не было нужды спрашивать, кого он называл гарпией. «Я, конечно, не позволил ей, но тогда Дамблдор со своей бескрайней мудростью решил найти золотую середину, магически заперев погреб и наложив заклятие на дверь, чтобы никто не смог вынести оттуда бухлишко. Это была последняя бутылка». «Чертов зануда», — пробормотал Гарри, абсолютно не удивленный тем, что Дамблдор тратит время на такой пустяковый вопрос, как будто дел поважнее у него не было, например, сражаться с магическим террористом. «Тогда давай сходим куда-нибудь выпьем». «Мы не можем», — грустно ответил Сириус. «Сейчас, когда они раскрыли мою форму анимага, у Гарри возникло желание рассказать о смерти Снипа, что, несомненно, позабавило бы Сириуса, но он сдержал это желание. Вместо этого он сделал более интересное предложение. «Мы можем просто сходить к маглам. Там я все еще в розыске, не так ли?» – спросил Сириус. Гарри достал свою палочку и произнес несколько заклинаний, изменив цвет волос, добавив бороду и превратив потрепанную одежду крестного в элегантный костюм. «Как ты думаешь, маглы распознают в тебе преступника, если ты будешь выглядеть вот так? Тем более, что мы будем бродить по разным барам». Сириус рассмеялся. «Ты просто лучший, щенок. Джеймс бы гордился тобой». Затем он на мгновение замешкался. «У тебя есть магловские деньги? Я не думаю, что мы сможем обменять валюту в Гринготтсе. Там везде шпионы Дамблдора». «Не беспокойся об этом», — ответил Гарри, схватив Сириуса за руку, после чего они вместе отпарировали. Через секунду парочка оказалась на закоулках одного из районов Лондона, который Гарри заранее обследовал на предмет подходящих для перемещения мест. «А теперь давай достанем нам немного бабла», — добавил он и двинулся вперед по улице, пока не встретил нескольких мутных типов. Он наложил на них чары принуждения, чтобы те вернулись к себе в логово. Сириус вопросительно посмотрел на него. «Будь осторожен, щенок. Министерство анализирует магловские отчеты о преступлениях, чтобы выявлять магических нарушителей». Гарри только ухмыльнулся, так как на всякий случай уже выведал алгоритм работы министерства. Поскольку проблема начиналась с сообщения о преступлении, проще всего было сделать так, чтобы преступление, о котором нужно было бы сообщать, просто не было. А самый простой способ добиться этого – украсть у самих преступников. Через 5 минут Гарри добрался до логова бандюков. Ловко применив мантию-невидимку, он сделал так, что в тайнике с выручкой от продажи наркотиков стало на несколько тысяч фунтов меньше. Он также разбил окно в здании, чтобы хозяева заподозрили обычных воров, а затем покинул место преступления. Все это он выполнил под присмотром впечатленного Сириуса. «Черт, щенок, это было очень гладко. Возможно, мы еще сделаем из тебя приличного проказника. Может быть, Сириус, может быть», — снисходительно выдал Гарри, снова оппарируя, но на этот раз в более людное место. Поскольку у них теперь были деньги, он хотел подарить Сириусу незабываемую ночь в Магловском мире, которая также должна была стать извинением за то, что он игнорировал его целый год. Оглядевшись по сторонам, Гарри первым делом решил найти какой-нибудь первоклассный бар, где они могли бы подцепить сексуальную цыпочку, с которой Сириус мог бы тесно пообщаться. Но это была плохая задумка. Главным образом потому, что и без того слабое понимание Сириусом магловской культуры после более чем десятилетнего пребывания в Азкабане превратилось в полнейшее недоумение. Не было ни малейшего шанса, что он сможет вести беседу с девушкой в течение часа, не раскрывав своей истинной личности, даже если бы она была пьяной и полной дурой. К счастью, Гарри заметил особое танцевальное заведение, предназначенное исключительно для джентльменов. При условии, что эти джентльмены придут с толстым кошельком, конечно же. «Пойдем», — сказал Гарри, увлекая за собой Сириуса.